Через полчаса они сидели в библиотеке. Роксана вернулась с кухни, неся противень с печеньем. Джеффри и Гарри поднялись. «Они прекрасны, дорогая», — громко сказал муж. «Прелестны», — пробормотал Гарри. Роксана лучезарно улыбнулась. «Попробуйте. Я не смела прикасаться к ним, пока вы не увидели их все, и не могу унести, пока не попробуете, каковы они на вкус». «Как манна небесная, милая». Мужчины одновременно поднесли печенье к губам, попробовали. И тут же попытались сменить тему разговора. Но Роксану это не обмануло. Поставив противень, она схватила печенье. Секунду спустя последовал ее мрачный комментарий. «Полная дрянь! Ну, мне так не показалось!» Роксана взвелась. «Ах, я бестолковая!» — смеясь, воскликнула она. «Гони меня прочь, Джеффри! Я нахлебница! Я ничего не...» Джеффри обнял ее. «Милая, я съем твои печенье!» «По крайней мере, они красивы», — заявила Роксана. «Они декоративны», — подсказал Гарри. Джеффри восторженно поддержал его. «Именно. Они декоративны. Это шедевр. Они пригодятся нам». Он побежал на кухню и вернулся с молотком и пригоршней гвоздей. «Мы их используем, точно, Роксана. Мы сделаем из них панно». «Нет», — запричитала Роксана, — «наш милый дом». «Ничего, мы все равно собирались ремонтировать библиотеку в октябре, помнишь?» «Ну, бах, первое печенье прибито к стене и еще дрожит, будто живое». «Бах!» Когда Роксана вернулась со второй порцией коктейлей, печенье уже выстроились в ряд, все 12, будто коллекция наконечников доисторических копий. «Роксана!» — воскликнул Джеффри. «Ты художник! Повар — ерунда! Ты будешь рисовать иллюстрации к моим книгам!»